Мюнхен. Водитель такси сказал ни с того ни с сего: «Я всего 3 месяца вожу такси в Мюнхене. Приехал сюда на выходные, да и остался почему-то. Не смог уехать». При этом, угодив в автомобильную пробку, выбрался из нее хитрым маневром через стоянку и задний двор какого-то магазина, а все остальные участники движения остались погибать. Наш человек. Я тут, в Мюнхене, чувствую себя как бывший инвалид, которому сказали вот только что «встань и иди». И встал, и пошел. И не понимает уже, как же это он раньше не ходил совсем. Это же просто. Без этого дня прожить нельзя. Что за морок такой нашел? Ну, слава богу, все позади. Не растрясти бы. Ветер гнал по трамвайным рельсам зеленый воздушный шар. Шар — существо разумное. Увидел, что едет трамвай, прыгнул в сторону, пропустил. Вернулся обратно, на рельсы, поскакал за трамваем. Оба скрылись за углом. И я вместе с ними. И я. Ясно, почему мне так хорошо в Баварии. Я худо-бедно, а все же продолжаю нелепое дело пропащего короля Людвига. Неумело, на ощупь, наугад, без инструментов практически, плотничаю помаленьку. Я хочу сказать, что пока только мастерю дверь, которой прежде не было, а теперь почти есть. Еще немножко, и совсем будет. И вот тогда можно врезать замок, подбирать к нему ключ и исчезать в свое удовольствие. У любого озера, или не у озера даже, откуда угодно можно будет исчезнуть навсегда, а потом, как ни в чем не бывало, вернуться, потому что всему свое время. И хорошо, что так. А то непонятно стало бы, как с ним, со временем в смысле, быть и зачем оно.